На пару дней она погрузилась в них с головой. Что такое спиритизм? Доверчивость и желание поверить, состояние транса, гипноз и сила внушения. Паранормальное явление, спиритическое исцеление и лечение силой веры. Она прочитала все эти аргументы, разъяснения и теории, стараясь быть настолько внимательной, насколько могла. И, в конце концов, пришла к заключению, такому же, как и множество людей до нее. Научные знания по этой проблеме все еще примитивны. Их нельзя оценить положительно. Она купила себе копии журналов «Новости психологии» и «Два мира» и пожалела об этом. Мисс Райнберт нашла их вульгарными по манере изложения, предвзятыми, и еще более расстроилась, прочитав статьи, озаглавленные «Долголетие недостаточно хорошо, чтобы быть правдой». Ваш мир может стать царством рая. Смерть — это не конец. И сеансы облагораживают дух. Она не стала читать статьи под заголовками «Астральные путешественники слышали концерт в сфере». В духовном мире нет богачей. И меня убедило духовное письмо моей матери. Просматривая список замечаний и сомнений, которые возникли у нее после сеанса мадам Бланш, она решила, что все это можно объяснить и не спиритическими терминами. То, что мадам Бланш входила в транс, была одарена богатым воображением и умом, она признала. Возможно, мадам Бланш, сама того не сознавая, обманывала себя. Можно было также допустить, что она имела какие-то телепатические способности. Несомненно, у нее были земные источники информации. Мисс Райнберт была готова признать ее целительские способности. Но и в этом случае решение было связано с возможностью того, что она сама была жертвой внушения. Если ребенку, поранившему руку, сказать, что когда вы поцелуете его, палец перестанет болеть, это часто действует. На самом деле, после чтения и размышления о спиритизме, она обнаружила много следов ребячества. Снова она слышала Бланш, или скорее, этого зануду Генри, который говорил, «Если мы не вернемся к совершенной невиновности младенца, то не достигнем понимания, не найдем дорогу к воротам высшего сознания». Мисс Рейнберт усмехнулась, вспомнив об этом. Однако она так и не смогла точно определить сущность спиритизма. Тем не менее, она решила не отказываться от сеанса с мадам Бланш. В глубине души мисс Рейнберт хотела встреч. К этому времени она избавилась от кошмарных сновидений о Гарриет и бессоннице. «То, что я страдала в этот период, — говорила она себе, — было связано с общей слабостью, недостатком сил тела и духа в этот мертвый период года. А сейчас на пороге весна, уже лето дает о себе знать. Она неожиданно почувствовала себя лучше. Ей, может, и много лет, но дряхлые, легковерные и готовые внимать лживым утешением она не хотела быть. Так, Генри работал на строительстве моста в Клифтоне с Брюнеллом в 1830 каком-то году. Все это можно проверить по энциклопедии. Или какую там книгу выбрала мадам Бланш для справок, решив сделать Генри инженером-железнодорожником. Нет, когда мадам Бланш придет вечером, она дождется окончания сеанса, а потом скажет ей вежливо, но твердо, что с нее хватит. 50 фунтов, которые она уже заплатила, более чем достаточно, чтобы отблагодарить за услуги. Она больше не желала, чтобы Гарриет ее беспокоила. Конечно, и Шолта тоже. Чем меньше она думает о нем, тем лучше. А то, что на ее совести будет ребенок Гарриет, в самом деле, почему она так беспокоится по пустякам? Это случилось неведомо сколько лет назад, и теперь никакого отношения к ней не имеет. Она пожертвует некоторую сумму в фонд спасения детей и забудет обо всем. По разным причинам вечерний сеанс стал немного раздражать мисс Рэмберт. Начать с того, что мадам Бланш была одета в возмутительно короткую юбку для женщины ее возраста и фигуры и облегающую шелковую блузку с маленьким круглым воротником, доходящим до ее пухлого подбородка. С шеи свисало длинное ожерелье. Она была накрашена даже больше, чем обычно, и мисс Рейнберт подозревала, что она выпила. Бланш действительно выпила. Она поехала с Джорджем в Гросвенор, в Стокбридже, и они выпили по парочке стаканчиков джина перед тем, как она отправилась в Ридкорт. Они решили пообедать в фазане в Селисбери по дороге домой. Генри был раздражающе романтичен. Он описывал процветание Рональда Шубриджа не так, как предполагала мисс Рэмберт, то есть как следствие везения, а как результат усердия, ума и мудрости. Рассказывал, как мальчик вырос и занял место рядом с отцом. Его глаза горели страстным желанием быть достойным своих родителей. Гарриет передала послание о своем молодом человеке. «Это так похоже на нее», — отметила мисс Рэмберт. «Он был очень красив, как молодой бог. Белокурые волосы, загорелый, мускулистый, ловкий Грейс. Как жаль, что никто из нас не понял его тогда. Он мог дать нам так много радости». К счастью, немного позже Генри перешел к описанию места упокоения Рональда Шубриджа и его жены, только их земной оболочки. Маленькое кладбище в деревне Сассекс у подножия холмов, где жаворонки в лазурном небе пели хвалу мирозданию. Чего не могла вынести мисс Рэмберт, так это выспренности речь. Тисы и лиственницы осеняют своей спасительной тенью лужайку и покрытым мхом надгробные камни. «Я, наверное, сумасшедшая, — подумала мисс Рэмберт, — если терплю эту чушь так долго». В любом случае, она с облегчением узнала, что Шубриджи умерли, и надеялась, что информация достоверна. Живые, они могли бы доставить ей неприятности, если бы захотели. Генри вещал лирическим голосом, немного безумным. Мисс Рэмберт слушала, как голос с легким акцентом самой Бланш описывал Эдварда Шубриджа как молодого человека, притягивающего к себе сверстников, как цветок жимолости привлекает пчел. Мисс Рэмберт, хоть и была старой девой, но прекрасно знала о свободных нравах, которые царили среди молодежи, и подумала, что описание Генри довольно двусмысленно, но забыла об этом, когда Генри сказал, что совет высшей доброты уже принял решение. Рональд Шубридж и его жена предстали перед советом и сказали, что это только укрепит их духовное счастье, если мисс Рэмберт найдет их дорогого Эдди и вернет ему причитающееся наследство, приведет в лоно его истинной семьи к теплу и утешению. Юноша далеко уехал, но дни его странствий сочтены. В Ридкорте будет звучать счастливый детский смех он приведет с собой сына. Такая перспектива в данный момент не доставляла особой радости мисс Рэмберт. Мальчик разрушил в доме все. Грязные следы на полированном паркете и парадной лестнице, следы от шин велосипеда на газонах, поломанные ветки кустарников. И, наверное, он будет говорить с этим ужасным акцентом, как сыновья ее высокопоставленных богатых друзей. Все они похожи на цыган, даже если ходят в Мальборо и Веллингтон. И еще хуже, когда они поступают в университет, живут с такими же сомнительными девицами, употребляют наркотики и проводят половину своего времени на всевозможных демонстрациях, протестуя против чего угодно, в то время как должны сидеть за учебниками. «Они прилетят», — закончил Генри, «как ласточки, утомленные африканским солнцем, истосковавшиеся по дому, летящие под благословенной сенью небес домой навстречу весне, чтобы найти приют в местах, где они родились». Мадам Бланш вышла из транса и сказала, что ничего не помнит. Несколько минут мисс Рейнберт колебалась. Ей было неловко сказать, что она больше не хочет с ней встречаться. Несмотря на некоторые неудобства, ей нравились их встречи. Но продолжать сеансы только по этой причине было бы явным свидетельством плохого вкуса. Она налила им обеим хереса, села, сделала глоток и решила сказать все на чистоту. «Мадам Бланш, думаю, я...» Бланш слегка качнула головой и опередила ее. «Нет-нет, вы не должны говорить этого, мисс Рэмберт. Я покидала свое тело, переходя в распоряжение Генри, не слыша ничего из того, что он говорил. Я слышала только вас». «Но я ничего не сказала, мадам Бланш». Мисс Рэмберт была озадачена. «Мисс Рэмберт, вы говорили словами и чувствами. Это началось с того момента, когда я вошла в комнату». Бланш осушила свой бокал и улыбнулась. «Ваш разум был как открытая книга. Вы больше не хотите, чтобы я приходила?» «Я не буду называть причины. Вы знаете их». Бланш встала. «Я говорила вам, что ничего не могу сделать для тех, кто не хочет моей помощи. Мне очень жаль, что вы так поступили. Жаль ваших родственников. Сейчас я уйду». Тронутая тактом мадам Бланш и впечатленная ее даром предвидения, мисс Рэмберт сказала: «Я от всей души прошу прощения, но мой разум диктует мне это». Бланш возразила: «Разум — это просто часть духа, мисс Рэмберт. И наш дух — это то, что мы только храним себе до поры откровения. Вы решили сопротивляться неизвестному. Я рада за вас, потому что это единственный способ, который помогает некоторым людям ощутить комфорт». «Пожалуйста, не смотрите так грустно», — рассмеялась Бланш. «С подобным я встречалась много раз. Это моя ошибка, а не ваша». Сидя в комнате одна, мисс Рэмберт слышала, как отъезжала машина мадам Бланш. На какое-то мгновение она испытала чувство потери. На следующее утро, лежа в кровати и ожидая Джорджа, который должен был принести ей тост и кофе, Бланш размышляла о мисс Рэмберт. У нее немного болела голова, но она знала, что кофе исцелит ее. Они с Джорджем часто уезжали обедать куда-нибудь и прекрасно проводили время. Был уже час ночи, прежде чем они отправились в постель и закончили там прекрасный вечер. Бланш любила своего Джорджа. При других обстоятельствах она бы уже давно вышла за него замуж, а потом заставила бы заняться чем-нибудь стоящим. Она пока не сказала ему, что мисс Рэмберт отказалась от ее услуг. Бланш предполагала, что мисс Рэмберт может позвонить ей снова. Она знала этот тип людей. Когда она вошла в гостиную прошлым вечером, на столе лежала куча библиотечных книг. Эти богатые старые леди никогда не покупают книг, ходят в публичные библиотеки. И название верхней было «Спиритизм», «Критическое обозрение» Семена Эдмундса. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять ход мыслей мисс Рэмберт. Она могла даже перечислить объяснения, с которыми согласилась мисс Рэмберт. Ментальная телепатия, внушение и самовнушение, сбор информации, представлены как откровения из других миров и так далее. Она уже встречалась с этим. Бланш была уверена в своем даре и знала все подходы и реакции. В свое время она встречала несколько человек типа мисс Рэмберт. Откровенно говоря, некоторые из них больше никогда не возвращались. Но многие возвращались, и Бланш знала, что мисс Рэмберт вернется. Генри привел ее к мисс Рэмберт. Генри внушил ей мечту о храме Астраделии, и Генри никогда не подведет ее. Да, мисс Рэмберт вернется. Она не из тех, кто, заболев, сразу ищет доктора, а потом заставляет его ждать счет. Она перестала страдать от ночных кошмаров, от угрызений совести. Но что-то должно произойти. Рано или поздно старушка позвонит ей. Единственное, с чем она может прийти к мисс Рэмберт, это адрес Эдварда Шубриджа. Если Джордж раскопает его, она сможет тайно последить за ним, чтобы знать, как преподнести новость старой леди. Но сейчас это казалось нереальным. Бланш ожидала группу клиентов у себя дома в 3 часа. Когда сеанс закончится, она вызовет Генри и поговорит с ним. Бланш знала, что он уже принимает меры. Генри был инженером и архитектором. Он любил строить, и она знала, что он не захочет откладывать начало строительства храма. Конечно, он пожелает высказаться относительно планировки, ей придется проявить твердость с ним в этом отношении. Его стилю больше подходил храм Соломона. А Джордж появился в дверях в халате и пижаме, неся поднос с завтраком. Он выглядел уставшим и старше своего возраста лет на 10. Когда он положил поднос на кровать и застонал от головной боли, она улыбнулась и сказала: «Ты никогда, наверное, не научишься пить. Последний большой бренди, который ты выпиваешь дома, добивает тебя, Джорджи, милый. Иди ко мне. Кофе тебе не поможет». Он сел на кровать к ней спиной, и она начала массировать пальцами его лоб, начиная от затылка. Через несколько минут его тело расслабилось, и он сказал: «Ты можешь жульничать в чем угодно, но в твоих пальцах удивительная сила. Да, мы не можем позволить тебе хандрить целый день, не правда ли? Тебе надо приступить к сегодняшней работе». «О какой работе ты говоришь?» о тех телефонных номерах. Тебе нужно поехать в Селисбери на главпочтамт и просмотреть все телефонные справочники, которые найдешь. Я никуда не поеду. Ты поедешь и найдешь всех Шубриджи, которых можно найти, и составишь список. Просто составь их список и отдай мне. Это все. А когда вернешься, получишь свои 750 фунтов. Джордж обернулся. Ты обещаешь? Даю слово. Бланш, ты потрясающая женщина. Он повернулся, чтобы обнять ее. Поднос с завтраком опрокинулся, и кофе разлился по кровати. Джордж уехал в 10 часов, а Бланш осталась, чтобы прибраться в доме и постирать измазанные в кофе покрывало и простыню. В 10:30 зазвонил телефон. Бланш подняла трубку. Мужской голос спросил: «Могу ли я поговорить с мистером Ламли?» «Простите, но его сейчас нет дома». «Вы хотите что-нибудь передать?» «О!» Он колебался, в голосе было слышно разочарование. Бланш спросила: «Простите, а кто говорит?» «Это Энджерс, Ворс Энфрин Алтеде. Он приходил...» «Ах, да, мистер Энджерс. Он говорил мне о вас. Выяснили что-нибудь о мистере Шобриджи?» «Да». Энджерс оживился и продолжил: «Извините за вопрос, но дело довольно конфиденциальное. С кем я говорю?» Бланш рассмеялась. «Не беспокойтесь, мистер Энджерс. Я в курсе дела. Это миссис Ламли. Я выполняю секретарскую работу за него». «А, понимаю. Тогда все в порядке. Извините, что не стал говорить сразу, но вы меня понимаете, не так ли? Эти адвокаты...» Бланш решила поиграть, понимая, что ничем не рискует. «Ну, если вы хотите говорить с ним...» «Нет-нет, скажите ему, что я узнал адрес. Это Хайлинс Хаус, недалеко от Блэкдена в Сомерсете. Подождите минуточку, я запишу». Бланш записала адрес в телефонной книжке и сказала: «Он будет очень благодарен вам, мистер Энджерс. Передайте, что это не стоит благодарности. Я просто подумал немного, и меня осенило. Мы с Эдди увлекались соколиной охотой. Он до сих пор этим занимается. Я вдруг вспомнил, что мы оба состояли в британском клубе соколиной охоты несколько лет назад. Должен сказать, что я давно там не появлялся, но мне вдруг пришло в голову, что он может еще числиться там». «Очень разумно». Энджерс засмеялся. «Иногда я великолепен, миссис Ламли. В общем, я позвонил секретарю, сказал, что я бывший член клуба. Правда, он оказался подозрительным и проверил это. И хочу разыскать моего старого друга Эдварда Шубриджа. Он сразу же дал мне адрес. Такие общества неохотно дают адреса. Люди всякие бывают. У секретаря не было номера его телефона. Сказал, что, по его мнению, номер конфиденциальный. Это похоже на Энди. Держать мир подальше от своих дверей. Скажите вашему мужу, когда он встретится с Эдди, пусть передаст привет. Пусть скажет, чтобы он приехал ко мне или позвонил. Хочу снова встретиться с ним». «Конечно, передам. Еще раз спасибо, мистер Энджерс. Фирма Джорджа будет очень довольна. И, конечно, мистер Шубридж. Энджерс хмыкнул. Передайте Эдди, чтобы он не растратил все на вино и женщин. Не то чтобы он транжира. Наверное, он купит себе Беркута. Бланш взглянула на адрес. Поразительно, как повернулись обстоятельства. Генри не стал ждать ее вызова в этот вечер, чтобы начать действовать. Он знал и действовал. В известной степени, конечно, это была заслуга Джорджа. Но кто внушил мысль о клубе «Соколиной охоты» Энджерсу? Генри, конечно. Он всегда предвидит и контролирует события. Когда она вырвала листок с адресом из блокнота и положила в сумочку, ей в голову пришла другая мысль. Формально Джордж может потребовать 1000 фунтов за свою работу. Если она скажет, что получила адрес, он наверняка потребует 1000 и поднимет большой шум, если она откажется платить. Но адрес вовсе не означает, что дело Рейнберт закончено. Ей нужно подождать и посмотреть, поможет ли это найти Эдварда Шубриджа. В таких обстоятельствах лучше пока ничего не говорить Джорджу. Она заплатит ему 750 фунтов, а потом, если дела пойдут хорошо, даст еще 250. Но до тех пор, пока она не увидит Шубриджа и не получит дальнейшие указания от Генри, лучше держать адрес при себе. Слава богу, у Шубриджа нет телефонного номера. Джордж мог узнать его и вернуться с победным рычанием. Глава 8. Вспоминая все, что произошло в первый раз, когда она решила больше никогда не встречаться с мадам Бланш, мисс Рейнберт была готова к тому, что ей опять начнет сниться Гарет. Если кошмар вернется, она будет противостоять ему до тех пор, пока он не перестанет мучить ее. В течение 5 дней не было ни кошмаров, ни головных болей. Она чувствовала себя намного лучше, чем за последние несколько месяцев. Весна быстро наступала, и у нее было много дел, связанных с обустройством сада. К тому же настало время обустроить большую гостиную и ее комнату. Занимаясь перестановкой, мисс Рейнберт решила поменять шторы в комнатах. Это дало ей прекрасный повод провести ночь в Лондоне и отправиться за покупками в Хайрдс. Возможно, это глупое приключение могло случиться, потому что она изменила себе, жила почти затворницей и не интересовалась тем, что происходило вокруг. «Когда тебе за 70, ни к чему расслабляться», — решила она. Но между запугиванием садовника, докучанием продавцу в Хайрдс и разговором с архитектором относительно цвета внутреннего убранства, она несколько раз обнаружила, что думает о семье Шубридж. Было совершенно понятно, что Рональд Шубридж добился некоторого успеха. Наверное, было бы правильным допустить, что у него были кое-какие способности. Вероятно, в Рид-Корте он просто подстраивался под образ жизни Шолта. В любом случае, все они сейчас мертвы. Гарет, Шолта и чета Шубриджи. Они больше не будут беспокоить ее. Но Эдвард Шубридж, его сын и, вероятно, жена, все еще живы. Было бы странно, если бы ее не мучило любопытство. Ведь когда она умрет, Эдвард Шубридж, как ее ближайший родственник, должен унаследовать все состояние. В настоящий момент, как было записано в ее завещании, Она оставила большие суммы полудюжине благотворительных организаций. Но это мало повлияло на ее жизнь. Мисс Райнберт поначалу очень волновалась, как распорядиться своим состоянием. Но в конце концов, после консультации со своим адвокатом, решила передать все, включая Рид-Корт, Национальному фонду доверия. Дом был очень старый и красивый, прекрасно обставлен, с замечательной коллекцией картин. Приятно думать, что все останется по-прежнему. Менее приятно было думать о том, что толпы посетителей допущены в дом и сады. Невоспитанные дети вместе с их вульгарными родителями будут приезжать на каникулы в ее садах, носиться по комнатам, и в этом она не сомневалась, будут делать насмешливые замечания. По крайней мере, она не будет видеть этого. На самом деле, думала она, если этот Эдвард Шубридж и его семья окажутся подходящими людьми, и нужно признать, что он сын Гарриет, а с ирландской стороны, она всегда это понимала, он принадлежит к очень высокопоставленной семье, было бы значительно лучше, если Рид-Корт остался настоящим домом. Музеи, конечно, полезны, но непрерывность рода, привязанность семьи к дому была намного более предпочтительна. Возможно, ей следует поручить своему адвокату нанять надежного человека, чтобы найти Эдварда Шубриджа и тайком от Шубриджа приготовить отчет, дабы она могла принять решение, не навлекая на себя неприятности. Действительно, почему она обсуждала это с мадам Бланш? Ладно, это уже в прошлом. Сейчас она может сделать все сама через адвоката. Теперь все в ее руках. Архитектор понятия не имел, как она хочет обустроить комнаты. Ей нужно пригласить хорошего дизайнера, интерьера, который сразу сообразит, что она имеет в виду. Только когда наступил уикенд, Бланш смогла уехать в Блэкден. В субботу она уехала, а Джорджу ничего не сказала. Если она захочет его увидеть, то вернется в его коттедж или заявится в Красный Лев. В настоящее время, с тех пор, как Джордж окончательно освободился от своих обязанностей по делу Шубриджа, все его планы были связаны с солнечными садами Ламли. «Это будет очень недолго», — подумала Бланш, когда ехала в Блэкден. А Джордж всегда стартовал как ракета, начиная свой новый проект, а потом постепенно все сходило на нет, как сгоревшая спичка. К тому же ему часто не везло. Бедный старый Джордж. Она действительно надеялась, что на этот раз у него все получится. По крайней мере, идея была более многообещающей, чем предыдущие. Раньше были авантюры, рассчитанные на быстрое обогащение и не имевшие ни малейшего шанса на успех. На этот раз он, по крайней мере, займется полезной работой. Хотя, если Джордж хочет дать рекламу, используя свой коттедж для нового предприятия, он должен сначала что-то делать с садом. Эти сорняки, высокая трава и его драгоценные птицы. Они были последним, что осталось от его предыдущих наполеоновских планов. Разводить экзотических птиц. Сидя за рулем машины, она улыбнулась, вспомнив его слова. «В каждом доме нужна птица в клетке». Кто из девочек или мальчиков не донимал свою маму, чтобы она купила канарейку или волнистого попугайчика? Говорящих попугаев, африканских зябликов. Я заранее приготовил обогреваемые птичники и вольеры, чтобы разводить, импортировать и продавать их в розницу. Это золотая жила. А Джордж каждый раз утверждал, что нашел золотую жилу. Но, в конце концов, он всегда оставался ни с чем. А Джордж в своем коттедже с чеком на свою ежемесячную сумму перевода. Он все больше старел, становился потрепанным и более неопрятным, но оптимизм его не покидал. Когда ему будет 70, у него и тогда будут появляться блестящие идеи. Стояло прекрасное утро, день был безветренный, светило солнце, и небо сверкало ослепительной голубизной. У изгороди появилось немного зелени. Там и тут яркими красно-белыми красками расцветала вишня и благоухали цветки миндаля. Бланш любила водить машину. Ей нравилось путешествовать. В конце концов, она была дочерью путешественников. Бланш не знала долгих дорог с караванами и ярмарками. Но сменяющиеся города и села притягивали ее, когда она проезжала через них. «Ты никогда не изменишься», — подумала она. Ее старая мать сейчас дома, удобно устроилась, но она не раздумывала бы ни минуты, если бы, несмотря на возраст, смогла бы вернуться к своей прежней жизни. Дети в городах или деревнях глядят на вас с полной зависти, словно вы пришли из другого мира. Собаки, лошади, сверкающая медь, разрисованные повозки и запах дыма. У них сейчас прекрасная работа. У современных караванов сверкающие машины вместо лошадей, но их жизнь не изменилась. Собирают дикие нарциссы и примулы, которые потом продают в городах. Ее старая мать в красном шарфе, завязанном на цыганский манер, большие золотые серьги, рассматривает хрустальный шар или читает по руке. От нее, конечно, она сама получила этот дар. Она была из тех женщин, которые зачаровывают. Бланш была довольна. Она сама сделала себя такой, какая есть, всегда заставляя себя расти. Сопливая Бланш Тайлер сейчас мадам Бланш Тайлер, которая собирается построить храм Астраделии и приносит утешение и счастье сотням людей. Она сидела за рулем маленького автомобиля, вела его умело и осторожно. Роскошная женщина с маленькой меховой шапочкой на голове, в пальто и перчатках, в красном пиджаке и юбке. Нитка жемчуга плотно прилегает к ее шее поверх шелковой блузы. На заднем сиденье маленькая сумочка на молнии, куда она положила свой обед. Куриная ножка и кусочек грудки, салат, булочка и полбутылки красного вина. Во время своих поездок она любила отыскать какое-нибудь живописное местечко, где можно было припарковаться и поесть, наслаждаясь деревенским пейзажем. А Джордж поехал бы в ближайший паб, но не она. Точно так же, как ее внутренний глаз отдыхал и освежался, устремляясь в вечность, так и ее физические глаза отдыхали и пробуждались при виде лесов и долин. Генри откуда-то наблюдает за ней. Где-то во времени судьба предназначает ей храм. Люди устремятся туда, чтобы услышать ее службу и послания, которые будут передаваться через нее. Вы, мадам? Нет, кто-нибудь из заднего ряда. Да, вы. У меня здесь есть... Его зовут Берт или Билл. Он ушел недавно и хочет, чтобы вы знали. Бланш съехала вниз по склону холма в направлении озера, расположенного недалеко от Блэкдена, и очутилась на маленькой лужайке среди деревьев. Дорога проходила через дамбу, вдалеке виднелась деревушка. Она расстелила несколько бумажных салфеток на коленях и принялась за обед, любуясь озером. «Здесь наверняка водится форель», — подумала она. «Если бы ее отец в те давние времена оказался здесь, он провел бы за рыбалкой немало ночей. Жирная форель на завтрак. Кролик, заяц, фазан и куропатка. Блюда теряют вкус, если готовить их дома». «Прекрасно, что она устроила себе прогулку», — подумала Бланш, несмотря на дела. «Она выяснит подробности о Шубриджи и поймет, как вести себя с мисс Рейнберт. Не следует игнорировать тот факт, что при подходящих обстоятельствах этот Эдвард Шубридж был бы прекрасным источником капитала для храма. В конечном счете, посланец с хорошими новостями заслуживает некоторой награды». Лениво хлопая крыльями, над озером летела цапля. Бланш налила себе немного вина и, восхищаясь солнечными бликами на воде и в бокале, подняла безмолвный тост за этот прекрасный день. В то время как Бланш обедала, Эдвард Шубридж и его жена выехали из дому в фургоне, купленном пару лет назад. Перед тем, как доехать до цели, они должны были остановиться и заменить номера на фургоне на фальшивые. Между ними произошел короткий разговор. Оба точно знали, что нужно делать. До сих пор они всегда использовали краденую машину и фургон. На этот раз в этом не было необходимости. После того, как похищение произойдет и письмо доставит сэру Чарльзу Мэтхэму, никакой тревоги не будет, пока Грэндисону не прикажут сверху. Не будет полицейских проверок и постов на дороге. Только самое высшее полицейское начальство будет знать, что происходит. Прежде всего, они надеются на благоразумие сэра Чарльза Мэтхэма, который, как они знают, не подведет их, а затем постараются заблокировать все сведения об этом деле, чтобы избежать огласки. На этот раз операция проще и предполагает меньший риск. За жертвой велось наблюдение 2 года, тихо и незаметно. 3 раза в году он проводил выходные вместе со своим старым другом Чарльзом Мэтхэном. И эти визиты были почти ритуалом, четко установленным порядком. Ни один охотник не может рассчитывать на успех, если не знает повадок своей жертвы. Привычка во многом определяет жизнь человека и животного. Она рождается из потребности, из чувства. И филин, и лиса охотятся, используя ограниченное количество повадок. Бланш пришлось немного поплутать, прежде чем найти Хайлендс Хаус. Дом находился в 3 милях от Блэкдена, на высоком плато Мэндипс с видом на Бристольский залив и болотистые равнины внизу. К дому вела подъездная аллея длиной 200 метров, с обеих сторон окруженная вязами. Он был построен из красного кирпича, рядом каменная конюшня и гараж, остатки старого дома, который когда-то здесь стоял. Позади него 2 лужайки, огороженные каменной стеной. Это был уродливый дом на отшибе, обдуваемый всеми ветрами. Среди ветвей вязов в гнездах шумели грачи. «Далеко от жилых мест», — подумала Бланш, — «как на краю света. Хотя дорога и газоны тщательно ухожены, а дверные косяки и оконные рамы хорошо покрашены. Мало кому понравится этот дом. Может, только тому, кто хочет держаться подальше от современного мира и людей. Она проехала мимо парадной двери и припарковалась рядом с гаражом. Собирая информацию, Бланш научилась использовать некоторые байки Джорджа, подпитанные ее собственной богатой фантазией. Она работает на бюро путешествий в Сэлисбери, регистрирующее землевладельцев, которые могут быть заинтересованы в том, чтобы принять летом туристов. Ей потребуется не больше 5-10 минут, чтобы понять, как нужно вести себя с Шубриджем. Она не будет раскрывать истинную цель своего визита в этот раз. Все, что ей нужно узнать для начала, с каким человеком она имеет дело. Парадная дверь находилась под балконом из красного кирпича с небольшими углублениями с обеих сторон. Бланш позвонила, но никакого ответа не последовало. Немного подождав, она позвонила снова. «Суббота», — подумала она, — «я выбрала не самый подходящий день. Они, наверное, поехали за покупками». Она с таким трудом выкроила этот день для поездки. Конечно, она не собирается возвращаться в Сэлисбери, не поговорив с Шубриджем. Нужно вернуться сюда вечером. Бланш позвонила третий раз, но снова безуспешно. Нигде не было никаких признаков жизни. Когда она садилась в машину, в доме залаяла собака. Она вновь подошла к парадной двери и позвонила. Никто не откликнулся. Бланш пожала плечами. Досадно, но ничего не поделаешь. Она сверилась с картой, которую взяла с собой, и увидела, что Чеддер с его знаменитыми огромными пещерами находится не очень далеко. В это время года там все закрыто. Но она решила поехать туда, не спеша выпить чаю и вернуться. Во время поездки погода изменилась. Холодный ветер подул с севера, небо стремительно покрылось облаками, и пока она пила чай, первые тяжелые капли дождя стали стучать по оконному стеклу. Бланш принялась за третью чашку чая и второй кусок торта, поняв, что поедет домой под дождем. У него была привычка, приезжая 3 раза в году в Риверпарк к своему старому другу сэру Чарльзу, после полуденного сна, подолгу гулять в прекрасно ухоженных садах рядом с большим озером недалеко от дома, затем посещать родовую часовню Мэтхэмов. Это была маленькая, очаровательная часовня, построенная во времена регенства в долине рододендронов. Его прогулка проходила по одному и тому же маршруту. Он шел к часовне, огибая озеро, затем на несколько минут заходил в нее, где обычно преклонял колени перед алтарем, тихо произнося молитву. Иногда, так как его визиты к сэру Чарльзу были редкими передышками в круговороте постоянных дел, он просто преклонял колени и погружался в раздумье, позволяя себе насладиться уединением и вспомнить с ностальгией о прошлом. Ему было уже за 60. О тех днях, когда они с сэром Чарльзом были молоды, и он приезжал сюда на каникулы. Он жил далеко не отшельником, но такие моменты уединения очень успокаивали его. Выходя из часовни, он должен был обойти озеро. Сэр Чарльз знал о его привычке и в субботу отпускал прислугу. На полпути к дальнему концу озера он вытаскивал из кармана маленький бумажный пакет с кусочками хлеба и кормил птиц на озере. Бумажный пакет был всегда приготовлен для него на столе в холле к когда он спускался вниз после отдыха. Он практически до минуты знал время, когда вернется в дом, где сэр Чарльз будет ждать его в кабинете. Они выпьют чаю и сыграют партию в шахматы, прекрасно организованный, расслабляющий уикенд. У него было немного таких дней. Когда он спускался вниз к часовне, начался дождь. Он не беспокоился, поскольку на нем было пальто, защищающее от холодного ветра. Смеркалось. Когда он вошел в часовню, солнце уже скрылось за тучами. Жаль, сегодня он не увидит цветных витражей на окнах. Он медленно подошел к алтарю и преклонил колени. Странно, перед тем, как начать молиться, он вспомнил один из редких случаев разногласия между ним и сэром Чарльзом за все время их долгой дружбы. 3 года назад кого-то из прислуги попросил об интервью один журналист из Лондона, который собирался написать о том, как он проводит здесь свои выходные. Журналисту дали интервью. Он опубликовал материал в газете. Все очень корректно. Но сэр Чарльз был взбешен этим нарушением конфиденциальности одним из слуг и уволил его. Сэр Чарльз не изменил своего решения, несмотря на его уговоры. Да, Чарльз всегда гордился им, дорожил их дружбой. Он был тронут, когда уволенный слуга написал ему письмо с извинениями и сказал, что сэр Чарльз поступил совершенно правильно. Он помолился, затем встал и вышел из часовни. На крыльце он с удивлением заметил мужчину и женщину. Они стояли спиной к нему и рассматривали мраморную памятную доску на стене. Рядом с часовней проходила тропинка, которая вела через огороженный тисовый парк к стене, отделяющей поместье от дороги. Ворота были обычно закрыты, если в часовне не проводилась служба, на которую приглашали соседи и жители окрестных деревень. Проходя мимо пары, которая, казалось, не замечала его, он предположил, что ворота по невнимательности оставили незапертыми, и эта парочка вошла через них. В тот момент, когда он почти миновал этих людей, он почувствовал, как его крепко схватили сзади, и прежде чем он смог обернуться и запротестовать, он почувствовал легкий укол сквозь рубашку в предплечье. Деревянная дверь в стене, огораживающая поместье, была взломана. Хотя он был мужчиной внушительных размеров, его быстро донесли до фургона, положили внутри на кучу одеял и уехали. За рулем была жена Шубриджа. Она вела фургон вниз по дороге, вдоль стены поместья, повернула налево на большую дорогу, ожидая, когда проедет машина. Ее габаритные огни были видны сквозь дождь в темноте, а потом ехала 300 метров вдоль ограды к главному автомобильному выезду. Высокие железные ворота были открыты. Слева от них стоял маленький серый домик охранника. Через 50 метров после ворот фургон остановился. Шубрич вышел, обернул нижнюю часть лица шарфом, поднял воротник пальто и направился к домику. Рукой, одетой в перчатку, сунул письмо для сэра Чарльза в почтовый ящик и торопливо позвонил. К тому времени, когда охранник подошел к двери достать письмо, фургон уже скрылся. Его жена, сидя за рулем, молчала, затем со вздохом облегчения тихо сказала: «У него очень красивое лицо». Шобридж кивнул. «Это хорошее начало. Нам осталось расставить ловушку. Потребуется время и терпение. Я не смог бы сделать это без тебя». Женщина, довольная, улыбнулась. Он мог бы и не говорить, но ей была приятна похвала. Свою любовь он не выставлял на показ. Мальчик был таким же. Они редко показывали свои чувства. Сначала это было очень трудно добиться, но сейчас, согрев их своей нежностью, она получила больше, чем могли дать все сокровища мира. Она хотела того же, что он и мальчик. Хотела не от того, что стремилась к этому сама, а просто потому, что об этом мечтали они. Мужчина на заднем сиденье был цивилизованным. Мужчина, сидевший рядом с ней, был диким. Люди назвали бы его сумасшедшим и были бы правы. Но это сумасшествие основывалось на логике и истинном понимании жизни и красоты мира. Мир перевернут вверх ногами. Для того, чтобы сохранить хоть небольшую часть истинного мира, он готов умереть, если судьба отвернется от него. «Если он уйдет, — подумала она, — я уйду тоже. Друг без друга они не могли жить». Это был очень темный вечер. Он сказал, «Лес достаточно густой. Заезжая в него, я поменяю номера». Сидя в машине с выключенными фарами и заглушенным мотором, она ждала. Он молча работал в темноте, быстро и уверенно, как обычно. Им предстоял час езды. Она вела машину всю дорогу, только изредка они перебрасывались словами. Через 15 минут после того, как письмо попало в дом охранника, Дворецкий доставил его сэру Чарльзу. Когда Дворецкий ушел, он прочитал его. Сэр Чарльз служил в дипломатическом корпусе слишком долго, чтобы удивление отразилось на его лице, даже если он был один. Он подошел к телефону. Набирая номер, он уже обдумывал, как объяснить отсутствие своего гостя слугам. Спустя час Буш сидел в своей квартире, читая вечернюю газету и размышляя, куда пойти поужинать. До сих пор расследование не принесло результатов. «Если фортуна собирается когда-нибудь вмешаться, — подумал он саркастически, — то она очень задерживается». В этот момент зазвонил телефон. Буш поднял трубку. Голос Грэндисона на другом конце сказал, «Буш, приезжайте немедленно. Это случилось». Было почти 6 часов вечера, когда фургон ехал по узкой дороге вдоль холмов. Ветер усилился, шел дождь. При въезде на аллею, ведущую к Хайлендс-хаус, миссис Шубридж ехала при свете габаритных огней. Когда фургон поехал по аллее, Шубридж наклонился назад и посветил маленьким фонарем на пассажира, проверяя его состояние. Огромный мужчина расслабленно лежал на одеялах, мерно дышал, глаза закрыты.